Зато ты, моя дорогая женушка, адвокат не только на работе, но и в жизни. Я ужасно тебя люблю, заявил Джек и, шагнув к Лиз, крепко обнял ее за плечи. Время близилось к часу пополудни, и они собирались закрыть контору на рождественские каникулы. У них было 5 детей, и можно было не сомневаться, что праздники будут счастливыми, хотя и хлопотными. Лиз, впрочем, обожала своих рыжиков, поэтому при всей своей любви к работе офис она покидала без сожаления. Джек, во всяком случае, совершенно точно знал, что как только Лиз окажется дома, она будет думать только о нем, и о детях, и ни о чем другом, и это ему очень нравилось. «Я тоже люблю тебя, Джек Сазерленд», — ответила Лиза и улыбнулась, когда он поцеловал ее. На работе они обычно избегали нежности в общении друг с другом, но сегодня, в конце концов, был канун Рождества, и никаких других дел они больше не планировали. Потом Лиз убрала в сейф свои папки с документами. Джек засунул в кейс несколько новых дел. Полчаса спустя они разъехались, каждый в своем автомобиле. Лиз отправилась домой, чтобы подготовиться к встрече Рождества, а Джек помчался в центр города, чтобы купить подарки и кое-какие необходимые мелочи. Он всегда оттягивал поход по магазинам до последней минуты. Лиз, конечно, приобрела подарки мужу и детям еще в ноябре. Она вообще отличалась отменной организованностью. Это было совершенно необходимым качеством для человека, который вынужден одновременно делать карьеру и управляться со столь многочисленным семейством. Впрочем, если бы не няня Кэрол, работавшая у них уже 14 лет, Лиз вряд ли бы сумела успевать и там, и там. Кэрол была из мормонской семьи, обладала завидным трудолюбием и аккуратностью. У Лиз ни разу не нашлось повода обвинить ее в забывчивости или небрежности, хотя, когда они наняли Кэрол, ей было всего 23 года. Порой Лиз даже ревновала детей к няне, в особенности 9-летнего Джейми, который был любимцем Кэрол. Уезжая, Джек пообещал вернуться домой в 5 или в 5:30 вечера. Ему еще предстояло собрать велосипед, который он купил Джейми. Лиз заранее знала, что Джек провозится с этим делом несколько часов, а потом будет в спешке завертывать серебристую бумагу подарки, которые приготовил для нее. Так повторялось из года в год, но, несмотря на это, сочельник в их семье всегда проходил как следует. В семье, где Джек и Лиз выросли, строго соблюдались традиции. Поженившись, они сумели сохранить их. Торжественный и трогательный общесемейный ритуал превращал Рождество в тот праздник, который любили и они сами, и их дети. Лиз очень быстро добралась до Тибурона, где семья Сазерленд жила уже несколько лет. Сворачивая на Хоуп-стрит, Лиз невольно улыбнулась. Джек любил лишний раз произнести это название. Очень уж ему нравилось жить на улице Надежды. На подъездной дорожке стояла машина Кэрол. Няня только что вернулась из города, куда возила за покупками дочерей Лиз. И теперь девочки выгружали из багажника бесчисленные свертки, сверточки. 14-летняя Меган была стройной, грациозной и гибкой. 13-летняя Энни, наоборот, невысокой, коренастенькой, но зато она была больше похожа на мать. Что касалось Рэйчел, которая недавно исполнилась 11, то, несмотря на рыжие волосы и зеленые глаза, совсем как у Лиз, чертами лица она походила на Джек. Все трое были веселого нрава, прекрасно ладили между собой. Вот и сейчас, судя по их оживленной жестикуляции, они были в отличном настроении. Когда Лиз подъехала, девочки дружно повернулись в ее сторону и заулыбались еще шире. «Что это вы задумали?» «Хотела бы я знать», — поинтересовалась Лиз, подходя к дочерям и обнимая Энни и Рэйчел за плечи. Внезапно она прищурилась и поглядела на Меган. «Кстати, это не мой любимый черный джемпер?» — спросила она. «Опять ты его схватила? Сколько раз я тебе говорила, ты мне его растянешь, ведь ты уже намного больше меня». «Я не виновата, мамочка, что ты у нас такая плоскогрудая», — парировала Меган, усмехаясь. Сестры нередко заимствовали наряды у матери и друг у друга. Как водится, чаще всего это делалось без разрешения, а то и без ведома владельца. Подобная практика была едва ли не единственной причиной для внутрисемейных разногласий. Впрочем, Лиз большой проблемы в этом не видела, а если честно, то глядя на дочерей, спорящих из-за ее свитера, джинсов или блузки, она часто думала о том, что у них с Джеком все-таки замечательные дети.